На своих двоих я по жизни привык оставаться в живых. Капюшон на голову, шаг чуточку длиннее. Фигура ответит на вопросы языка быстрее. Через парк, где стоит стела афганцев, мимо дома, где моя семья жила лет 20. Дед рассказывал, что раньше тут был яблоневый сад, а сейчас тут дом Зион и бабушка спят. Конечно, спят, третий час нового дня. В палатке на углу очередь, тот и мало взял. С зеленого дворами выйду на федеративный. Где-то тут пытались скинуть на первый мобильный лет 10 назад. Да вот зря, какова судьба парней со двора? Под землей или просто сидят? Но на смену им явно пришли новые. С компанией у песочницы вряд ли знакомы мы. Молодые, но не борзые, пока стесняются. Иду на свет федеративного, мне это нравится. По прямой мимо 70-й больницы. Если не съебусь с района, буду тут лечиться. Но лет так через 30 вижу свободный проспект. Ночью без пробок, разногласий с именем мне. Сделаю крюк и заскочу в полярную звезду. Куплю пожрать и вискаря со скидкой, что весьма люблю. Осталось метров 300 по напольному погреться. Глоток вискаря, походом доволен я. Мне грязным крылом машет Ту-124, а я мои районы ставлю звучать в эфире. Из района в район. Бля, чё сказал, гандон? Знаю многих, но каждый раз удивляет он. Разные районы, города, разная судьба, но всюду одно и то же. Эй, подошёл, сюда. Из района в район. Бля, чё сказал, гандон? Знаю многих, но каждый раз удивляет он. Разные районы, города, разная судьба, но всюду одно и то же. Эй, подошёл, сюда. Себя в Перово, а я на Титово. Своего района и совсем другого города, где вместо мерсов пятеры, где люди как саперы, и сектор газа до сих пор моде в доме напротив. Мало что изменилось за последние годы. Менты также бродят по двое, их вряд ли что заботит. И я доволен вроде, и погода в норме. Белые красы, кепка на обоу, в руках фотик. Походка медленная, мимо Сбербанка на Свердлова. Пару кадров новострой, коих раньше не было. Мимо белого храма, туда к долине нищих, где раньше был лес. И вплоть до Копанища, замедлив ход, я стал оглядываться чаще. Даже на мелочи, что так кидается в глаза навязчиво. Вроде знакомо все, но будто стало чужим. И вроде столько знакомых лиц, но я один. Это школа, что когда-то была интернатом. 10 лет за партой, самые важные даты остались за спиной на аллее и в парке. Эти моменты сейчас стали бы лучшим подарком. Чуть ниже, свернув направо, мимо стадиона, где Локомотив все пытается стать чемпионом. По пути заскочу в Донскую Ниву за пивом. Все красиво, плюс в ушах музыка Джей Дилла. Не так-то все плохо, но быдло, вокруг быдло. Им похуй кого пиздить и разводить на мобилу. И мой район не исключение, чуть позже 7. Так что будешь в гостях, себя береги. Особенно на выходных в районе ДК. Этих блатных спортсменов видно издалека. Они меня знают, но тупо проходят мимо. Мои штаны их напрягают, ведь они фирменные. Но я тусуюсь на дружбе с друзьями лучшими. Нам до пизды на местные бары и тусы. У нас все как положено, общение, рэпчик и пиво. Мой город Лиский район, интернат не проходи. Из района в район. Бля, чё сказал, гандон? Знаю многих, но каждый раз удивляет он. Разные районы, города, разная судьба, но всюду одно и то же. Эй, подошёл сюда. Из района в район. Бля, чё сказал?